Глава 34. Кирилл вытер руки льняным кухонным полотенцем и взял со стола раздраженно зудящий телефон. Да, Матвей, слушаю. Доброе утро, Кирилл. Судя по времени звонка, не такое уж оно и доброе. Случилось что-то? Я думаю, да. Ты так думаешь или все же да? Это существенная разница. Тогда по существу. Во вчерашнем номере газеты «Жесть»? Кравцов, вот ты сейчас серьезно? Фыркнул Кирилл, прижав трубку плечом к уху, запустил на разогретую сковородку мясное ассорти. Ты позвонил мне, чуть свет не с... Рано, в общем, позвонил, чтобы поделиться сенсацией истрепливой желтухи. Не знал, кстати, что ты подобного рода прессу вдумчиво изучаешь. Небось, карандашом в руках, да? Не, с маркером. Да не ваше тонкое чувство юмора, Кирилл Константинович. Ой, обиделся, на «вы» перешел. По имени и отчеству называть стал. Фу ты, ну ты. Между прочим, по уставу не положено на босса обижаться. Слушаюсь, Кирилл Константинович. И в мыслях не было обижаться. Ну что вы, позвольте к сути вопрос перейти. Матвей, кончай придуриваться. Что там у тебя? Говори быстро. А то у меня завтрак в процессе готовки. Понял. Во-первых, жесть домой Ирка притащила. Ей киоскерша вместо сдачи газетенку сучила. А ты выхватил из рук жены и прочитал от корки до корки. Хотя у газеток корок нет, тогда... Кирилл, хватит упражняться в остроумии. Кажется, ничего не кончилось. Глухо произнес Кравцов, и от его голоса руки Кирилла дрогнули. И он шарахнул себя ножом по пальцу. Вот и у меня была приблизительно такая реакция, когда бледная до синевы Иришка мне газету притащила. Да нет, это я порезался. Говори, не тяни, что случилось? Каким боком брехня и желтухи имеет отношение к нам? В общем, Ирина решила посмотреть газету, раз уж купила. И на первой же странице анонс. Кровавое жертвоприношение на Лешином острове. Где? На Лешином острове. Но как? Откуда? Откуда они пронюхали? Да и не было никакого жертвоприношения. Володька успел вовремя. К тому же прошло уже больше 2 месяцев. А это не про Лану с Яриком. Это совсем другая история. Что значит «другая»? Кирилл вдруг почувствовал, что снова не может дышать. Вот только Лабай сейчас был не при делах. Какая еще другая? Если вычленить из налитой желтой мути суть, дело обстояло так. Недели через 2 после того, как выстрел Володи поставил точку в кровавой истории Ковитковской, у местного фермера Ивана Севрякова пропала младшая дочь, Клава. Ушла в лес за ягодами и не вернулась. Поначалу родители не особо беспокоились. Их Клавка прекрасно ориентировалась. Отец с детства брал ее с собой и на рыбалку, и на охоту, и в лес по грибы с ягодами. Она вместе со старшими сестрами ходила. Но когда дочка не появилась и утром, забрали всех деревенских и начали искать. Потом и участковый местный подключился. Прочесали все окрестности. Девушка как сквозь землю провалилась. В море Клава выйти не могла. Во-первых, она одна никогда этого не делала. Во-вторых, отцовская лодка была на месте. Решили все же осмотреть лодку. И все ли сиденья нашли сережку девушки. Застряла там, зацепившись камешком. Значит, она все же куда-то плавала. Но куда? И самое главное, где она теперь? Ведь если лодка на месте, значит, Клава вернулась. Слушай, Кравцов, опусти подробности, а? К сути переходи. А что там переходить? Сумрачно произнес Матвей. В общем, все решили обшарить все близлежащие острова. На Лешин остров отправились в последнюю очередь. Клава боялась этого места, как огня. Никогда не пошла бы на него одна. Но именно там ее и нашли. Вернее, то, что от нее осталось. Только не говори, что... Извини, скажу. Та же картина, что и с Антоном Тарским. Почти та же. Перерезаны горло, выколоты глаза, но еще и... В общем, сердца тоже не было. «Да что же это такое?» — заорал Кирилл, с размаху врезав кулаком по стене. «Когда же это кончится? Ведь Калитковская, таскавшая в себе душу того ублюдка, умерла и кремирована. Тогда кто? Кто теперь? Кто-то из тех, кто был там?» «Это вряд ли. На момент смерти носителя там были только те, в кого жрец никак не мог вселиться. Господи, Кирилл, ты только вдумайся, о чем мы говорим? Бред какой-то!» «Кравцов, не пытайся последовать методике страуса и прикопать голову в песок. Это существует, и это было, и это, как я понял, есть. Слушай, а может быть, это просто выдумка желтушников? Я очень надеялся, что это так. И перепуганный до смерти Иришки то же самое сказал. Ну да, она ведь одной из первых столкнулась с этим кошмаром. Была в списке жертв вместе с Ленкой Осеневой. Да, поэтому я связался сразу со своим человеком в тамошнем следственном управлении. Он обещал все разузнать и перезвонить мне сегодня утром. Как я понимаю, перезвонил? Да, все подтвердилось. Там сейчас все на ушах. Откуда утечки информации? Кто мог сообщить журналюгам? К тому же, прошло уже полтора месяца, следствие продолжается, хотя по всем признакам висяк. Никаких следов, ни единой улики, кроме той сережки. Даже орудия преступления не нашли. А оно, орудие, судя по заключению экспертизы, довольно необычное. То есть? Слишком острое и клинок странной формы. А ведь Лана все время расспрашивала меня о кинжале, который был в руках Яромира. Кирилл устало опустился на стул. Я особого значения этому не придал. Ну, не нашли мы его там, и ладно. Я тогда вообще ни о чем думать не мог, когда ее изувеченное лицо видел. Но почему ты мне ничего не сказал? Я бы отправил людей обшарить этот чертов островок по сантиметру. Говорю же, ни о чем думать не мог. А я должен был. И с Яромиром нечего было церемониться. Следовало вытрясти из него все сразу, как только контроль Квитковской над ним исчез. Да он вроде все рассказал. К тому же помнишь, в каком он был состоянии, когда понял, что чуть не сотворил? Ладно, хватит стонать. И так ясно, затупили. Что теперь делать будем? Предупрежден, значит вооружен. Матвей, тебе, думаю, стоит поехать туда и разобраться на месте. А еще лучше собственное расследование провести, подключив все свои связи и возможности. Ну не может такого быть, чтобы ни единого следочка, ни единой зацепки. Явно следствие не особо напрягалось. К тому же они искали только привычные им следы. Физические, если можно так сказать. А о ментальных и слыхом не слыхивали. Так что особое внимание удели разным слухам, странностям и несостыковкам. Кстати, в газете как раз об одной странности написано было. Вот только не знаю, правда ли это или выдумка желтых журиков. Мой источник сегодня ни о чем таком не упомянул. Ну-ка, с этого места подробнее. Вся семья этой Клавы, и отец, и мать, и старшая сестра не помнят толком, что происходило накануне исчезновения девушки. Вернее, они помнят, но их версия не совпадает с показаниями местных жителей. К примеру, Иван убежден, что никуда за последние 5 дней не отлучался. А пара человек из деревни и постовые на Мурманской трассе видели его машину и его самого за рулем, причем обратно он ехал не один. И дочь его Полина своему жениху рассказывала в день исчезновения Клавы, что к ним гости пожаловали. Профессор из Питера с учеником. Ученика вроде Сергеем звать. Красавчик писаный. А Севрюковы упорно толдычат, что никого у них не было. Да, профессор должен был приехать, но так и не приехал. Позвонил, мол, извинился и сказал, что не получается в этом году. Что за профессор? Откуда? Как зовут? Они помнят. Представляешь? И что? Для следствия это не зацепка? Представь себе, нет. То есть как? А вот так. Через неделю и местные, и гаишники изменили свои показания. Вернее, они уверяли, что ничего такого не говорили, потому как ничего и не было. Ни Ивана на дороге, ни рассказа о гостях. И сам Иван действительно никуда не отлучался. И не было у него никого. Все понятно. Тебе есть чем заняться. Поезжай. Хорошо. Сегодня же вылетаю, а ты будь осторожен, Кирилл. Буду. Удачи тебе. И постоянно будь на связи. И ты.